Глава 28. Они едва прорвались через южный блокпост. Территорию лагеря синдикат объявил закрытой зоной. Все перемещения чужаков запрещались до выяснения обстоятельств. Не без содействия Вала, Питу, Сэму и Пеппе удалось выйти за пределы завода, прежде чем объявили карантин. Старшим группы по договоренности стал Сэм. После короткого инструктажа, куда входили мега простые правила, вроде «не трындеть», «не гадить» и «не тыкать в лицо оружием», они разобрали позиции. Середину тройки занял Пит, как самое слабое звено. Пеппа по этому поводу процитировал Наполеона, ученых и ослов в середину. Сам проводник шел последним, постоянно шарахаясь от мнимых шорохов и проклиная незавидную судьбу. По команде каждый из них нацепил прибор ночного видения последнего поколения, проверил оружие в 10-й раз, после чего они неспешно двинулись в сторону янтаря. Отряд придерживался легенды, которую придумал бармен для отвода глаз. Шли медленно. Сэм, несмотря на опыт, осторожничал, перепроверял прибором каждый метр пути. Иногда Пеп постраховался болтами. Таким образом, они прошли около полукилометра. Завод остался далеко позади. Путники топали по старой тракторной колее, которая вела их по пересеченной местности, изобилующей песками, оврагами и редкой растительностью. «Стоим, братва!» – прошептал Сэм и остановился. «Нужна карта. Местность пошла мало знакомая. Здесь всегда так тихо». Оглянулся в темноте Пеппа, прислушиваясь к ночной зоне. «Бррр, волосы на заднице поднимаются». «Нет, обычно хруст костей слышен», – пошутил буднично анархист. «Ты почаще оглядывайся. В случае чего, тебя первым исхарчат». Сэм вынул из внутреннего кармана наладонник, включил офлайн-интерактивную карту. Загрузив в сеть свое местоположение, он быстро вычислил, где они находятся. 200 метров вправо, и выйдем к заброшенной дороге». Машинально Сэм показал рукой направление. Ботаник шагнул вслед за ним, но его за плечо придержал сзади Пеппа. Они замерли, ожидая, пока на зеленоватом фоне их ведущий проверит безопасный путь. «Чисто». Сэм показал ладонью, что можно идти. Детектор четко делал свою работу, отсвечивая не слишком ярким экраном в плотной темноте. Никто не разговаривал. Даже болтливый Пеппа приумолк, чувствуя себя неуютно. Труднее всего приходилось бывшему свободовцу, который выполнял роль первопроходца. Все равно, что идти первым по глубокому снегу, протаптывать колею. Ночью цена ошибки ведущего возрастала в многократном размере. Группа вооруженных людей обошла тепловые ловушки, которые хорошо выделялись на фоне зеленоватого монохрома в виде красноватых пятен. В отличие от гравитационных, хорошо различимые днем. С ними надежно справлялся навороченный Перун-2, стоивший как подержанная машина на большой земле. Такой же детектор был и у Петюшина, который сопел под тяжестью своего массивного рюкзака. Если бы не идущий сзади Пеппа, ботаник безнадежно отстал бы. Периодически до него долетали ехидные подколки вроде «маменькиного сынка» или «неженки с гладкими ручками». Приходилось молча терпеть и не огрызаться. В ночных окулярах мир казался сюрреалистичным. Пит и не думал, что существует столько оттенков зеленого. Зеленое небо, трава, туман, останки ржавой брошенной техники, окрашенные в зеленоватые краски. Так работал ПНВ последней модели, преобразуя тьму в Гринленд. Жизненные формы выглядели как желтоватые вытянутые кляксы. Их силуэты менялись в зависимости от биологического вида. К счастью, мутанты в поле зрения ПНВ не попадали. Пит засмотрелся на чахлые деревца, пытаясь определить, к какому видовому классу они относятся, как внезапно споткнулся от шедшего впереди Сэма. Причина была банальна. Сталкер остановился на месте, будто вкопанный. Химик едва не завалился на бок, но на помощь парню пришел зубоскал Пеппа. Он схватился за лямку рюкзака и потянул ее на себя. Со стороны выглядело нелепо, Пит собирался оправдаться в свой адрес, как его перебил замерший на месте анархист. «Тсс!» – зашипел он и наступил вдобавок ему на ногу, чтобы Владимир наверняка понял его позыв. Пеппе объяснять не пришлось. С самого начала пути они прекрасно ладили друг с другом, несмотря на взаимную неприязнь. По команде ребята присели на корточки. Проводник слушал эфир. Сейчас он напоминал шамана, который с бубном пытался определить погоду или благоприятное время для посева урожая. Сэм всецело положился на свой слух, отринув прочь другие органы чувств. Сработал синдром залипания, так сталкеры поголовно называли умение чуять опасность. Нечто подобное испытывал Сэм. Анархист не двигался и почти не дышал. Ноздри ходока дрожали от возбуждения и страха, втягивали в себя окружающие запахи. Его глаза, как могли, шныряли по мертвому ночному пространству вправо-влево, пытаясь найти источник невидимой угрозы. Нечто пугало его до коликов в животе. Он сверился с детектором, прибор сигнализировал ему, путь свободен. Что же тогда его взволновало? «Пеппа, сюда!» Очень тихо Сэм предложил бывшему зэку подойти к нему. Перепуганный тот молча подчинился и присел возле начальника. «Видишь что-нибудь?» «Подожди чуток, осмотрюсь». Пеппа склонил голову к земле, насколько позволил ПНВ, втянул запах влажного ночного воздуха, пощелкал языком. «Странное место, я бы туда не пошел». «Объясни». «Трава не примята. Видишь аккуратный пятачок? Видишь аккуратный пятачок? Возле тех кустиков. А вот и следы, проходящие мимо зверушки. Она шла, как и мы, но, не доходя до поросли, резко свернула в сторону. Поганое место». «Ловушка?» «Давай проверим». В пальцах у Пеппы появился болтик. Он, не глядя, метнул его аккурат между двух кустиков. Кусок железа пролетел без происшествий. «Хрень какая-то», – буркнул сталкер. «Можно я посмотрю?» Это сказал Пит. В руках он держал бутылку с водой. Его спутники переглянулись, удивленные тем, что стажер проявил инициативу. Отстранившись, Вова снял с себя массивные очки, набрал в рот воды, прополоскал его и затем шумно, как тюлень, фыркнул, выталкивая в виде мелких капель воду. На мгновение он ослеп, пока снова не натянул на голову ПНВ. Брызги, которые должны были исчезнуть в траве, повисли в зеленоватом мире легкой взвесью. Невидимая сила держала их на весу, не позволяя им упасть. «Капли в воздухе видите?» – тихо спросил Петюшин, указывая пальцем вперед. Затем он растер в перчатке щепотку грунта, понюхал его. «Все ясно. Давайте наденем респираторы». Его зловещий шепот мигом отрезвил более опытных напарников. Они разом надели свисающие средства защиты и сошли с прямого пути, обойдя преграду на безопасном расстоянии. Никто больше не проронил ни звука. Каждый мечтал, чтобы эта поганая ночка закончилась. Таким темпом они прошли еще полкилометра, пока не наткнулись на кирпичную постройку, вернее то, что от нее осталось. Крыша давно рухнула вниз, доски прогнили, кирпич шелушился и крошился под напором ветра. Рядом чернел грубо сколоченный деревянный крест. Сэм сверился с картой. «Так, тормозим. Здесь мы условились встретить наемника». Все облегченно вздохнули. «Нам обязательно ждать этого напыщенного недомерка?» – спросил, сплевывая Пеппа. «У нас был уговор», – возразил ему Пит. «Придет, он опытный вояка», – вмешался в разговор Сэм. «Обождем грешника и топаем дальше. Слева от нас дорога на Янтарное озеро, справа начинается Красный лес. Мы туда не пойдем. Возьмем севернее, прямиком к Припяти». «Я бы не отказался пересидеть ночку до утра. Жутко здесь», – поморщился Пеппа. «Это была твоя идея отправиться в темноту на болото. Хочешь, могу тебя застрелить, чтобы не мучился от страха», – бросил ему в ответку Сэм, выглядывая через дверной проем в мертвое зеленое марево. «Не-а», – беззлобно отмахнулся северянин. «Я лучше от цирроза кони двину». «Так, не расслабляемся. Пеп, гляди вперед периодически. «И ты, Пит, не щелкай клювом». Химик надел очки и с опаской стал посматривать по сторонам. «Ты лучше расскажи, что за трындец там случился». Неугомонный Пеппа проявил любопытство. «Это паутинка Борхеса. Борхес – сталкер, который первым обнаружил ее на своем теле. Если бы не он, то никто и не узнал бы об этой напасти». «Это аномалия?» «Нет, это действительно паутина. Несмотря на особенность здешних мест, пауки здесь в зоне встречаются. Мы поймали одного однажды в банку. Ничего особенного». Пеппа зычно выругался. «Но ты не объяснил, что твою мать это такое?» «Да элементарно. Висит себе обычная липкая паутина. Представь, что рядом с ней лежит баллон едкой и страшной ядовитой хрени, которую вывезли и похоронили в земле. Или бросили. Лежит гадость в песке годами. Льет дождь, зима, морозы, ржавчина разъедает емкость, с клапана начинают сочиться ядовитые испарения. При теплой погоде газ улетучивается в атмосферу, но холодной ночью, когда градус падает, он скапливается на близлежащем предмете. Выражаясь химическим языком, переходит из газообразного состояния в текучее. И вот эта ядовитая жидкость пропитывает паутинку как губку, отдавая ей модифицированную за годы химическую консистенцию. Пока паутина висит на ветке или дрожит от ветра между деревьями, она не опасна. Но если через нее пройдет человек или другое животное, то начиненная токсичным коктейлем липкая вязь начинает действовать. Яд проникает через поры кожи в организм, и через некоторое время носитель паучьих кружев почувствует себя хреново. Он заработает патологию или станет часто болеть, писать кровью, пока в итоге не умрет. Вот такой принцип. «Ого, удивил ты нас, парень». «Я сам не знал. Прочитал доклад один. И тот из ряда фантастики. Не поверил. Оказывается, правда». «Я думал, это все байки о черном сталкере. Помните, как один из бродяг вляпался в нечто похожее и стал монстром? Неужели правда насчет Сурова?» – спросил Сэм. «Человеческий фактор плюс аварии на ЧАЭС творят дикие вещи. До катастрофы здесь работала куча промышленных предприятий, включая здешний металлургический завод. Токсичные отходы за годы вышли наружу, породив немало проблем местным старателям. В Советском Союзе редко заботились об экологии. Так что, по сути, зона ни при чем. Человек всему виной. Сколько здесь ртути, сурьмы для отравления металла, различных ядовитых оксидов, канцерогенных соединений. Страшно подумать. С годами, конечно, свойства меняются, но факт – Чернобыль стал гигантским кладбищем для отходов человеческой жизнедеятельности. И полигоном для испытаний. Зона неспроста возникла в этом месте. Если даже на ментальном уровне тут трудно находиться, дышать воздухом», – закончил, наконец, свою мысль Пит. Его уже никто не слушал, насколько он мог судить по звукам в темноте. Тогда Вова перевел дух и после добавил: «Кстати, Сэм, спасибо. Ты настоящий сталкер». Свободовец не ответил. За него сказал бывший зэк: «Придет время, и ты спасешь ему жизнь. Или мне, или всем нам, если не умрем. Такой порядок. Мы должны беречь друг друга, особенно тебя, вундеркиндер. Спасибо скажешь, когда вернемся». «Ну и ладно», – буркнул Пит, обиженно сопя носом. Так прошло полчаса. Ждать чего-либо в ночное время – затея сама по себе безумная. Ни тебе фонарик включить, ни костерок развести. Нельзя. А темнота и впрямь стояла густая. Через саван не пробивались ни звездное небо, ни бледный диск луны. Вытяни руку, и ты не увидишь ее. Человек на фоне оставшегося животного мира в ночи выглядел беспомощным. Даже безглазые формы жизни лучше ориентировались во мраке, чем высокоразвитое социальное существо с интеллектом. Отсюда и боязнь темноты, поголовная фобия всех Homo sapiens. Они не хотели рисковать, только молиться несуществующим богам о благополучном исходе ожидания. В ночное время бодрствовали мутанты, и даже малочисленная группа плоти могла доставить им неприятности. «Сейчас половина одиннадцатого. Ждем до 11 и уходим. Не придет его проблемы», – сказал анархист, снимая с себя ПНВ. «Долго оставаться на одном месте нельзя». «Полчаса ничего не изменит», – поспорил с ним Пеппа. «Хотя мне по боку». На то мы порешили.